Глава 7. Ивлин – игрок. Коломбо находилась одна в великолепно обставленной зале отеля Лоу, когда к ее безграничному изумлению доложили о приходе Ивлина Харкорта. «Простите меня, мадемуазель», — сказал он, когда удалился лакей. «Я получил позволение от леди Лоу явиться таким образом. Я собираюсь вернуться в Англию и пришел, чтобы проститься с вами, вероятно, навсегда». «Вы возвращаетесь в Англию», — воскликнул Коломбо, не в силах сдержать волнение, вызванное этим непредвиденным заявлением. «Я думала, что вы предпочитали Лондону Париж. Мне помнится, вы говорили это». «В то время да. И если бы те дни могли вернуться, я и теперь оказывал бы предпочтение Парижу. Но они исчезли, а с ними унеслось все, что делало этот город радостным и приятным для меня. Я оставил должность при лорде Стере, и хотя он не соглашается принять мою отставку, уеду. С переменной обстановки, быть может, мне удастся вернуть счастье, которое я потерял». «Разве вы несчастны?» — спросила Коломбо. «И вы спрашиваете?» — горько ответил он. «Разве вы могли думать иначе? Вы воображаете, что я могу забыть прошлое. Впрочем, что вам до моего горя? Вы совсем не замечаете его. Вы перестали и думать обо мне». «С вашей стороны, Ивлин, жестоко говорить так. Вы хорошо знаете, что я никогда не переставала интересоваться вами самым внимательным образом. Простите, но я не могу поверить вашим словам. Если бы вы действительно заботились обо мне, вы не поступали бы так. Но я пришел сюда не для того, чтобы упрекать вас или вызвать ваше сострадание рассказом о своих страданиях. Я хотел просто сказать вам «прости» перед отъездом. Будьте счастливы, Коломбо». «О, не мучьте меня!» — крикнула она, совсем потеряв самообладание. «Вы разобьете мое сердце. Почему вы хотите покинуть Париж?» «Потому что не мог бы вынести того, что вы выйдете замуж за другого. Я должен уехать раньше, чем произойдет этот брак». «Но, может быть, он и не произойдет?» «Что я слышу? Разве есть какая-либо надежда, что эта ненавистная свадьба расстроится? Разве вы не обручены с этим человеком? Ах, Коломбо, разве вы не безвозвратно принадлежите Кассару?» «Нет», — решительно отвечала Коломбо, — «я никогда не выйду за него». Обрадованный Ивлин бросился перед ней на колени и прижал ее руку к губам. «Одним своим словом вы изменили всю мою судьбу», — воскликнул он, вставая на ноги. «Я останусь, и, как только позволите, я попрошу у вашего отца вашей руки». «Напрасно. Отец решил выдать меня за миллионера. Так я сделаюсь богатым. Теперь состояния наживаются в невероятно короткое время. Я отправлюсь на улицу Кенкампуа и стану играть наравне с другими. Если мне повезет, вы скоро увидите меня опять. Если же я не вернусь через несколько дней, вы поймете, что случилось. Так как вы решились играть, то я могу помочь вам. У меня 100 паев западной компании, которую дала мне леди Лоу. Возьмите их. Я не могу принять этого дара. Даже от вас, Коломбо», — произнес он краснее. «Если гордость не позволяет вам принять их в подарок, можете купить их. Но у меня нет 100 000 ливров. Я вовсе не то имела в виду». Открыв ящик, стоявший на столе, она вынула из него бумажник и сказала, передавая его Ивлину: «Здесь паи. Вы должны продать 50 из них для меня. По 1000 ливров за пай. Все сверх этой суммы будет ваше. Вы довольны?» «Сделаю, как вы говорите. Но тут останутся еще 50. Что мне делать с ними?» «Держите их. Они наверняка поднимутся в цене. Но помните, если продадите их по той цене, которая будет после, вы рассчитаетесь со мной по их нынешней стоимости. Ни слова возражения, если не хотите обидеть меня». Не успел Ивлин ответить, как дверь отворилась, и вошли леди Катерина с Кассаром. Приветствуя Коломбу, Кассар взял ее за руку и прижал к губам. Нежность, которой она подчинялась явной неохотой. После этого он обратился к Ивлину, поклонившись ему вежливо, но сухо заметил: «Леди Лоу передала мне, что нам придется лишиться вас, господин Харкорт. Вы, кажется, предполагаете вернуться в Англию?» «Мои намерения еще не определились, сэр. Может быть, я останусь еще на несколько недель». «Рад слышать», — сказал Кассар, лицо которого выражало совершенно другое. «Я только что привел леди Катерине очень важное соображение, которое вам приятно будет узнать. Могущество и пределы нашей компании к настоящему времени чрезвычайно увеличились. Мы обладали Америкой, теперь обладаем еще Азией и Африкой. Без преувеличения могу сказать, что весь океан принадлежит нам. В наших руках монополия мировой торговли. «Могу ли я спросить, как это случилось?» — осведомился Ивлин. «Чтобы разъяснить вам этот вопрос, я должен сказать, что до сих пор монополия на торговлю с Ост-Индией принадлежала компании Восточных Индий. Дела этой компании, благодаря дурному управлению, много лет находились в застое. Предприятие, которое, вероятно, заглохло бы, если бы господин Лоу, который понимает важность Восточных Индий, не спросил у регента уступить предприятие ему. Он взялся заплатить долги компании и деятельно принялся за торговлю. В тот же день компания распалась, а монополия со всеми правами и привилегиями была передана мистеру Лоу. Сделано было полное смешение Востока с Западом, и эта смесь с тех пор стала называться «Компанией Индий». «Великолепное предприятие!» — воскликнул Ивлин. «При руководстве господина Лоу оно не замедлит принести выгоды. Благодаря этому новому и большому приобретению мистер Лоу будет иметь исключительное право торговли со всеми портами Тихого океана, от мыса Доброй Надежды до Магелланова пролива. Кроме того, он один будет иметь право торговать с Ост-Индией, с Великим Моголом, с Персией, Сиамом, Китаем и Японией, заходить на берег Красного моря и посещать острова Мадагаскар, Бурбон и Франс. Примечание. Великий Могул — титул властителя Индии в XVI-XVIII веках. Конец примечания. Как вы должны знать, он еще раньше выкупил сенегальскую компанию и тем получил исключительное право покупки рабов, шкур, слоновых клыков и золотого песка на протяжении от мыса Бьянка до Сьерра-Леоне. Видите, я не преувеличивал, когда говорил, что компания Индии заберет в свои руки торговлю со всем миром. «Действительно, колоссальная монополия», — воскликнул Ивлин. «Но ведь нужен громадный капитал, чтобы расплатиться с долгами распавшейся компании и снова поднять торговлю в тех местах. Без сомнения, потребуется не 1 миллион, но господин Лоу легко раздобудет эту сумму. Мне любопытно узнать, каким образом. Могу сказать, это уже не секрет. Завтра будет обнародован указ. Господин Лоу снабжен полномочием от регента выпустить 50 тысяч новых паев по 500 ливров в каждом, оплачиваемых звонкой монетой. Вот и получится основной капитал в 25 миллионов. Если только все будут проданы, — заметил Ивлин. Об этом нечего беспокоиться. Наоборот, трудно будет достать их, и, как вы сами увидите, если попробуете. Паи западной компании займут скоро такое же положение. Не пройдет месяца, и они удвоятся или утроятся в цене. Теперь слушайте внимательно, что я скажу вам. Господин Лоу собирается издать указ, который окажет необычайное действие на основные паи западной компании, так что общество будет стремиться получить их с величайшей жадностью. Видите ли, для того, чтобы кто-либо мог записаться на один новый пай, он должен обладать 4 старыми. Следствием этого неизбежно будет то, что ценность старых паев возрастет в огромных размерах, и тот, кто будет иметь много таких паев, может считать себя счастливчиком. Например, владелец 100 паев будет иметь возможность получить за них 200 тысяч ливров. «Слышали?» — тихо заметила Коломбо Ивлину. «После обнародования этого указа», — продолжил со смехом Кассар, «паи западной компании будут носить имя матушек, а новые паи — дочек». «Ха-ха-ха!» «Очень подходящее название», — заметил Ивлин. «Очевидно, для имеющих основные паи открывается блестящая будущность. Великолепная, несравненная. Как жаль, что у вас нет ни одного пая, господин Харкорт». «Ошибаетесь, сэр. Я в состоянии подписаться на 25 новых паев». «Черт возьми!» — воскликнул Кассар с видом изумления и досады. «Откуда вам удалось достать 100 паев западной компании?» «Вас не касается то, откуда я достал их», — ответил Ивлин, вынимая книжку с паями. «Вот они». «Я сейчас же дам вам за них 200 тысяч ливров, если вы согласны продать». Ивлин бросил украдкой на Коломбу вопросительный взгляд И так как она, казалось ему, советовала согласиться, сказал: «Идет. За 200 000 ливров, они ваши. Пожалуйста, сосчитайте паи», — прибавил он, протягивая кассару бумажник. «Вполне верно», — ответил кассар, очень быстро просмотрев акции. «Дело может быть покончено сейчас же. К счастью, я имею при себе значительную сумму денег». С этими словами он вынул большую пачку банковых билетов и, отсчитав нужное число, передал с вежливым поклоном Ивлину. «Мы должны извиниться перед леди», — произнес он, — «за то, что занимаемся делами в ее присутствии, но обстоятельства послужат нам оправданием». «Нет нужды извиняться, сэр», — заметил леди Лоу, который тихо разговаривал с Колумбой, пока происходила сделка. «Я слишком привыкла к такого рода случаям, чтобы обращать на них внимание». «Без сомнения, миледи, без сомнения», — рассмеялся кассар. В эту минуту два лакея в роскошных ливреях отворили половинчатые двери залы, а мажордом Тьерри громко доложил о его высочестве герцоге Бурбоне и маркизе де При.